Глава шестая. Баю-баю-баюшки, да прискакали заюшки. Люли-люли-люлюшки, да прилетели гулюшки. Стали гули-гулевать, да стал мой милый засыпать. Мурлыкала я колыбельную, укачивая на руках сынишку и вспоминая те счастливые дни, когда пела детские песенки своей крохотной доченьке. Нянечка Флоренс тем временем перестилала колыбель, тихо пыхтя, обозленная моим рассказом о выходке первой жены за праздничным столом. «Ох, не будет тебе тут жизни, не будет!» — причитала сердобольная женщина. «Бежать тебе надо, милая!» Застыла она с пеленкой в руках и устремила взгляд в широкое окно. «Да как я убегу, Фло? Здесь мой ребенок. Мой, понимаешь?» Я чувствовала не только усталость, но и безысходность, острую, как осколок стекла. Жизнь в этом роскошном, но пропитанном ненавистью ко мне особняке становилась невыносимой. Каждый день — новый акт в спектакле, где я играю роль безвольной прислуги. Мой мальчик спокойно спал на руках. Его дыхание было ровным. Я погладила нежные щечки Сэма, чувствуя прилив материнской любви, той любви, которая давала мне силы жить дальше. Но долго я не смогу терпеть, нянечка права. Взгляд Флоренс в широкое окно заставил меня задуматься. Бежать? Куда? Кому? У меня нет ничего и никого, кроме сына и нескольких драгоценностей Соломеи, которые я тайно сберегла на случай нужды. «С ребенком все будет хорошо. Хозяин окружит первенца заботой. А вот тебя Шармила сосвету живет». Помогла она мне уложить малыша в колыбель и усадила в кресло у камина. Вручила стакан теплого молока. «Нам надо за ней следить через тайные ходы. Я уже договорилась с горничной. Она дала мне ключи от потайной двери, что в нише коридора крыла прислуги». Выудила она из кармана железный ключ и тут же положила его обратно. «Попрошу кузнеца сделать для тебя такой же». «Если кто-то из Ройсов узнает...» Хотелось откреститься от опасной затеи нянечки, но она была настроена воинственно. «Не узнает никто. Прислуга не станет болтать. За последние дни Шармила всех успела достать. Ее уже все ненавидят». Подмигнула женщина, и в этот миг дверь с грохотом распахнулась, отчего я вздрогнула и обернулась на шум. В проеме застыла высокая фигура Торрена в строгом, идеально сидящем свадебном костюме цвета темного шоколада. Надо отдать должное этому миру. Все мужчины-драконы здесь как на подбор. Можно смело на обложке модных журналов фотографировать. Да и сущность звериная чувствовалась на инстинктивном уровне. Одним лишь жестом он заставил Флоренс выбежать из покоев, оставив нас наедине. Я подскочила с места и выпрямилась. Он подошел к колыбели и с нежностью посмотрел на спящего младенца, а потом перевел на меня пронизывающий насквозь взгляд темных глаз. Воздух между нами сгустился до такой степени, что казалось, его можно потрогать, словно липкую паутину. Я попыталась что-то сказать, но язык прилип к небу. В горле стоял ком. Душа дрожала от страха и непонятного предчувствия. «Никак не могу привыкнуть, что Соломеи больше нет». Подошел он ко мне почти вплотную и провел ладонью по волосам, втянул носом воздух. Глаза дракона загорелись обожанием и страстью. «Понимаю ваши чувства». Осторожно отпрянула, но его сильная рука все еще ощущалась на моих волосах. Я на миг прикрыла веки, пытаясь приглушить вспыхнувшие воспоминания. Смех Соломеи, ее яркий, словно солнечный свет, взгляд, ее неукротимый дух. Их ночи любви с мужем, необузданную страсть и слова нежности. «Но вы встретили новую любовь?» — распахнула глаза и обомлела от того, как близко его губы застыли у моих губ. «Ты все помнишь, правда?» Проигнорировал он мое высказывание о его новой жене. Я легонько кивнула, боясь с ним соприкоснуться. Ты помнишь и чувствуешь. Голос его был низким, словно раскаты грома, но в то же время ласковым, как шепот летнего дождя. Его дыхание обжигало мою кожу, и я чувствовала, как учащается сердцебиение. Полные необузданной энергии черные глаза дракона пламенели не только страстью, в них читалась мучительная тоска. Вот и я не могу забыть. Смотрю на тебя и схожу с ума. Вдыхаю твой запах и проваливаюсь в бездну. Я тоже, прошептала непроизвольно, будто Соломея вдруг ожила и ответила за себя. Он приблизился еще теснее, и я уже чувствовала тепло его тела, как волну обжигающего жара, проникающую сквозь тонкую ткань моего платья. Его рука, сильная и резкая, как стальная цепь, коснулась моего лица, легко проведя по щеке. «Я не знаю, что делать», — захлопала ресницами, пожимая плечами. «Ваша жена?» «Сложно это все. Он притянул меня к себе, и я очутилась в крепких объятиях. «Мне трудно бороться с чувствами дракона, а ему с моими». Невесомо коснулся моих губ. Его поцелуй был нежным и страстным одновременно, полным того же безумия и боли, что и его глаза. «Не думай ни о чем сейчас», — прошептал он мне на ухо. Я закрыла глаза, позволив себе погрузиться в этот вихрь эмоций. Вспомнила нежные руки Соломеи, которые так умело успокаивали мужа после долгих и изнурительных сражений. Вспомнила их страсть, их нежность, их абсолютную всепоглощающую любовь. И я вспомнила, как он любил ее, как боготворил, как посвящал ей победы, как сгорал от ревности к любому мужчине, приблизившемуся к ней. Его губы вновь коснулись моих, легким, едва заметным прикосновением, но в этом касании было столько боли, столько тоски, столько невыразимой печали, что мне стало невыносимо. Я почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Он отстранился, взгляд стал еще более пронзительным. Он видел мои слезы, и это, казалось, еще больше усилило его боль. «Прости», — прошептал он хриплым от сдерживаемых эмоций голосом. «Я не хотел тебя напугать, но это сводит меня с ума». Он опустил голову, я протянула руку и осторожно коснулась его волос, почувствовав знакомый жест, который он когда-то делал Соломее. «Я знаю», — тихо произнесла. «Понимаю, что такое боль потери». Он поднял на меня взгляд, и в драконьих глазах я увидела не только боль, но и отчаяние, и безысходность. Это было не желание обладать мной, как и намерянкой Софией, а попытка найти хотя бы тень того, что он потерял. Попытка вернуть Соломею хотя бы на короткий миг в моем лице, в моих глазах, в моем прикосновении. Ее не вернуть. Здесь только я. Вы встретили другую, истинную. Прошептала я, попытавшись окунуть его в реальность. Торрен снова обнял меня, но в этих объятиях больше не было страсти, а лишь безграничная печаль и беспомощность перед лицом невозвратимой утраты. И я поняла, что в его глазах я лишь горькое напоминание о той, которую он потерял навсегда. А его поцелуй — не акт любви, а молчаливое прощание с его великой и вечной любовью Соломеей. Раздался легкий стук в дверь, и Торрен едва успел выпустить меня из объятий, как в комнату ворвалась Шармилла.